Глава 12. Визиты вежливости. Я вышел из здания министерства, сел в машину, откинулся на спинку сиденья. На сегодня все дела сделаны. Сейчас я вернусь домой, приму ванну, выпью чай и лягу спать. Мечты прервал писк телефона. Я вынул аппарат из кармана, взглянул на дисплей, на котором высвечивалось сообщение от Беловой. Я открыл его. Строка содержала адрес и два имени. «Куда ехать, вашество?» — уточнил севший за руль Фома. — В офис? Я покачал головой. — Покой нам только снится. Нам нужно на Баррикадный проспект, дом 43. Слуга нахмурился. — Вашество, это же работный район. Ехать туда вечером пятницы добрые граждане не рискуют. — Нет, я хочу закрыть все дела сегодня. Слуга пожал плечами. — Воль ваш, барин. Но если нас найдут утром в канаве, не говорить, что я вас не предупреждал. «Не переживай, я мастер-некромант», — успокоил я слугу. «Да я-то что? Я ничего. Баррикадный так баррикадный», — произнес Фома, завел двигатель, и империал выехал за ворота. Машина остановилась у небольшого ларька с надписью «Выпечка от Котиковой», перед которым расположились на высоких ножках несколько круглых столиков. У одного из них стояли трое мужиков с пивными кружками. На столешнице светлела картонная тарелка, на которой лежали тощие чебуреки. «Здраво будьте, отцы!» — окликнул Фома, опустив стекло. «Подскажите, где можно машину оставить, чтоб случайно кто не зацепил?» «А кто тут может зацепить?» — хитро прищурился один из мужиков в замасленной куртке. «Мальчишки могут по глупости, а мне потом перед барином не откупиться!» — вежливо продолжил помощник. «Суровый барин-то?» — спросил второй абориген, утерев рот рукавом. «А бывают другие!» — благодушно уточнил парень. «Поставь на площадке, где мужики такси держат. Дай Петрухе рупь, и он от этой машинки даже летучую мышь отгонит». «Скажешь тоже, рупь!» — хохотнул слуга. «Я за рупь наждак зубами на лету остановлю». «Это не так просто, как кажешься», — хохотнул работяга. «Дай ему 20 копеек и скажи, что от Митрича. И можешь не беспокоиться, никто не тронет транспорт». Когда мы отъехали в указанном направлении, я спросил. «Почему ты хочешь оставить машину на стоянке?» «Вашество!» — вздохнул парень. «Мы ж к семье усопшего едем, а там могут и поминать». «И что?» — не понял я. «Пьяные там, скорее всего», — терпеливо пояснил Фома. «А хмельным простолюдинам может не понравиться, ежели к ним подъедет барин, да еще и с вопросами об усопшем». «Об этом я не подумал», — признался я. «А без машинки мы подойдем спокойно. Вас и вовсе могут принять за франта с работы этого самого убитого. И мы осторожно все вызнаем и по-тихому краями разойдемся». Машина на самом деле в этом месте выглядела слишком заметной. Фома вырулил к стоянке такси, которая оказалась пятачком за каким-то административным зданием. Ограда была условной и представляла собой ржавую сетку. На выезде на старом потрепанном кресле, которое кто-то, видимо, вынес на мусорку под выцветшим пляжным зонтиком, сидел парень в тельняшке. Завидев нас, он поднялся на ноги и взялся за свисток, который висел у него на шее. «Здорово, Петруха!» — выкрикнул ему Фома и махнул рукой. «Меня к тебе Митрич послал, чтобы машинку оставить на часик-другой». «Рупь!» — нагло заявил рябой парнишка и приосанился. 10 копеек сейчас и 10, когда вернусь!» — строго обрезал Фома. «А если попортишь машину, то шкуру с тебя спущу». 30! — насупился Петруха и важно вытер красный нос. 20! Не уступал ему помощник. «И 2 сигареты, ежели ты не малой». «Не малой». Петруха тотчас оживился. «Мне уже 19 годков». «Не врешь?» Словно сомневаясь, спросил слуга. «Вот те зуб». Паренек ловко щелкнул ногтем большого пальца по одному из передних зубов. И я заметил, что некоторые резцы у парня уже отсутствовали. Видимо, обещание, подкрепленное такой серьезной клятвой, он исполнял не всегда. Я вышел из салона и спокойно дожидался, когда водитель припаркует машину между двумя блестящими желтыми такси. Петруха окинул меня оценивающим взглядом и тотчас отвернулся. «Половин вперед», — напомнил он Фоме и получил монеты, которые сунул в передний карман потертых джинсов. «Ежели через пару часов не вернетесь, руть будет». «Губу закатай», — насупился помощник. «Еще 10 копеек добавлю, а рупь, если на ночь оставлю». «Договорились». Щербатый протянул руку и ощерился в довольной улыбке. «Ежели тебя на месте не будет и собаки не пустят к машине, мой напарник убьет их своей силой, и мы уедем без оплаты», — подытожил Фома и стиснул ладонь Петрухи. Тот скис и поплелся в сторону своего кресла, бормоча себе под нос про злобных дядек, которые не дают ему жить в довольстве. «Как ты про собак понял?» — спросил я, когда мы отошли подальше. «Я их чую», — спокойно пояснил Фома и быстро добавил. «Свисток у него на шее висел, разве вы не видели?» «И что с ним не так?» — не улавливал я ход его мысли. Помощник усмехнулся. «Его слышат только псы. Да и на охранника пацан не похож. Такого по голове огреть каждый может. Кто бы стал доверять стоянку дрыщу, если бы у него помощников не было?» «Ясно. А ты думаешь, что он ушел бы на ночь, оставив собаку машин?» «Наверняка с тем Митричем в сговоре и разделил бы с ним тот рубь, который с нас к утру получил». «Хитро», — оценил я по достоинству мудрость Фомы. «И ты неплох». Фома вздохнул. «Это от того, что пришлось помотаться, вашество. И вы не подумайте, что люди эти плохи. Просто тяжело им живется, из чужого взять пятак другой не считается зазорным». «Учту». Мы дошли до рядов пятиэтажек, которые были обсажены высоченными березами. Ближе к земле стволы были исписаны ножичками и хранили имена многих аборигенов и их зазноб, вырезанных рядом со знаком плюса. У каждого подъезда, которые тут по привычке Петрограда все равно именовали парадными, стояли широкие лавки. Местами доски сидений на них были выломаны, и ушлые жильцы выносили табуреты, чтобы поставить внутрь металлических конструкций. Песочница на огороженной сеткой детской площадке копалась детвора под присмотром суровой тетки с котом на поводке. Полосатый питомец — единственный, кто проявил к нам интерес. Он повернул пухлую морду и проводил нас внимательным взглядом. Я сравнил адрес, написанный на листке, с табличкой на доме. Указал на дорожку, тянущуюся вдоль стены. «Нам сюда». Мы свернули и вскоре остановились у распахнутого подъезда. То, что родня Левина жила здесь, сомнений не было. На лавке развалился мужичок в приличном когда-то костюме. Ткань знатно выгорела на одном плече из-за того, что вещь, вероятно, долго висела на спинке стула, и солнце нещадно жарило пиджак. Рядом со спящим сидел мальчонка лет 5 и увлеченно играл в змейку в кнопочном телефоне, цепочка от которого тянулась к ремню на штанах храпящего гражданина. Пацан тоже был одет официально в рубашку и серые брюки с отглаженными стрелками. На карманах штанов виднелись жирные пятна, очень похожие на отпечатки пальцев, а на салфетке поверх колена лежал источник пятен, румяный надкусанный пирожок. Окна одной из квартир второго этажа оказались распахнуты. Из одного неслась хмельная беседа, из другого тянулся запах кипящего борща. Тучная женщина оперлась богатой грудью на подоконник кухни. Она флегматично пила компот из запотевшей литровой банки и закусывала обжаренным до золотистой корочки куриным окорочком. Ее лоб обхватывала черная лента, которую тут принято было носить в знак траура. «Здраво будьте, тетушка!» Фома уважительно стянул с головы кепку и поклонился. «И тебе не хворать», — ответила она без особого интереса. «На поминки пришли, чё ли?» «А тут Левин Борис, родичи». Женщина залпом допила компот, потом сунула в рот остатки куры вместе с костью. Та жалобно захрустела между зубами и ответила. «Тута! А где можно увидеть родственников?» — осведомился я, и женщина смотрела меня с живым интересом. «Вы за долгами пришли, что за Бориской остались?» — зычным голосом уточнила она, и разговоры в квартире мигом смолкли. В другом окне появилась пара голов, которые тотчас скрылись из виду. «Что вы, матушка?» — возразил Фома. — Как можно так подумать? — А чего думать, раз такие разряженные франты являются на ночь глядя? Ждать хорошего от таких вот гостей не приходится. В этот момент из подъезда показалось несколько широкоплечих парней в светлых рубашках, которые им были маловаты. Не удивлюсь, что местные жители покупали костюмы только к выпускному или к свадьбе и надевают их к каждому подходящему событию, к которому можно было отнести и поминки. Скорее всего, в этих самых костюмах их и хоронят. «Эй, чё ль, за долгом пришли?» — заревел первый парень, который скатился со ступеней порога. Я понял, что слушать нас никто не собирался, и уже потянулся к тотемам, но тут неожиданно вперед прыгнул Фома. И я только диву дался, с какой скоростью двигался неповоротливый уволень. Слуга схватил парня за плечо и резким рывком перекинул его через бедро. Потом вывернул ему руку и до хруста потянул вверх. «Стоять!» — рявкнул до того спокойный помощник, и хмельная компания замерла. Ежели кто попробует напасть, я сперва его поломаю, а потом и вам всем глотки повыдергаю. А тем, кому не успею, барин вырвет ноги силой. Он, когда враж входит, становится диким, никого не пощадит. Баба в окне охнула, запричитала. «Убивают люди добрые, Пома!» «Заткнись!» — сурово потребовал Фома и выгнул руку своего пленника сильнее. Тот взвыл, и баба замолчала на полуслове, словно кто-то выключил громкость. «Мы не за долгами пришли», — спокойно произнес я и вызвал тотемы, которые остались невидимыми для публики. Однако их почуяли животные, и несколько собак поблизости отчаянно заскулили. Мимо пронесся толстый кот, волоча за собой поводок. За ним лосем сквозь кусты прорвалась тетка и даже не обратила внимания на раскинувшуюся перед подъездом картину. «Мурзик, вернись!» — густым басом орала она. Мужик на лавке внезапно открыл глаза и лениво произнес. «Я бы не вернулся». Он сел, недовольно фыркнул и вырвал из ладони мальчонки телефон, который тотчас сунул в карман. Мужчина обвел пространство проясняющимся после сна глазами. «Бать, они пришли за долгом Бориски», — плаксиво сообщил проснувшемуся здоровяк с лицом, покрытым оспинами. «Да не за этим мы явились», — уже с раздражением произнес я. «Нам Борис ничего не должен. Мы пришли помочь с погребением и оплатить расходы». «Дак это с работы», — взвизгнул тетка и тотчас заорал на собравшихся на крыльце. «Вы чего удумали? Зачем людей кинулись гробить, ась?» «Тетя Клав, мы ж не...» «А ну, пошли отседа, дурачье пьяное!» Продолжала орать тетка, будто позабыв, что именно она вызвала сюда эту толпу. «Хорошая сигнализация!» — проворчал Фома, выпуская парня из захвата. «Жаль, что нам такая не по карману». «Почему?» — уточнил я негромко. «Не прокормим!» — буркнул помощник и поправил полы пиджака. Очнувшийся после сна, меж тем встал на ноги и попытался отвесить мальчонке обидный пендель, но тот оказался вертким и сбежал. «Простите, господа дорогие, что встретили вас неподобающе. С этими бабами всегда проблемы». Мужчина сурово взглянул на окно, в котором вела дозор тетка Клава. «А я чё?» — невозмутимо отозвалась она. «Кто ж знал?» «Циц, не видишь, что ли, что ко мне люди пришли поговорить о сынке моем непутевом?» «Вы, отец Бориса, Тарас, приношу свои соболезнования», — начал я. «Да все мы знали, что Борька плохо кончит», — прервал меня мужчина. «Непутевым он был и завсегда искал, где поживиться. Пока остальные братья на заводе трудились, Борька то в карты играл, то таскал, что плохо лежит». «Непутевый», — торил Тарас у женщины со второго этажа. «Иди отсель, пока не поднялся и тапком по морде не надавал», — хрипло выкрикнул ей Тарас. «Да прыгни сначала», — флегматично отозвалась Клава и добавила в полголоса. «И тебе коленки-то в обратную сторону выверну, ежели получится». «Так что я не шибко удивился, когда Борьку-то угробили», — продолжил старший Левин. «Вы заказали кремацию», — мягко напомнил я, — «и вышла она у вас дорогой». «Да», — мужик рассеянно почесал затылок. «Может и так, я не знаю». «Как так?» «Да просто, господин хороший», — мужик икнул и ткнул себя кулаком в грудь. «Пришел к нам с Клавкой Хлыщ. Сказал, что со службы егойной». «Как его имя?» «Не представился», — сообщил трезвый Клава. И выглядел он подозрительно. «Тьфу на тебя!» — сплюнул Тарас. «И в чем именно?» — спокойно спросил я. «Серый он какой-то, неприметный и вроде как простой, а сам все спиной стену мерил и не позволял никому за спину эту самую зайти. Его внучок наш хотел обойти, так мужик ентот аж взвился». «Дура баба!» — презрительно скривился Тарас. Просто Хлыщ не привык к трудовому народу и смущался. Тетка насупилась. «Дело, говорю, не понравился он мне». «Но деньги-то у него взять не постеснялось», — выпалил Левин-старший и поджал губы. «Какие деньги?» — осведомился я. «Да там этих денег было-то всего ничего», — затараторила Клава, едва не вываливаясь из окна. «Дал он нам 10 рублев, чтобы хоть какие поминки справили, сунул бумажку для подписи, чтобы сожгли тело, но пообещал, что после кремации привезет пепел в урне и даст еще немного деньжат». «Привез?» — коротко уточнил я. «Нет», — хмуро отозвался Тарас. «Мы позвонили в жигальню ту, где мертвых огнем палят, а там сказали, что пепел высыпали уже, и никто его везти к нам не собирался». «И что бы ты с ним сделал?» — взвился Клава, очевидно, не в первый раз обсуждая эту тему. «Нельзя так», — зло процедил работяга, «чтобы в сортир высыпали останки. Надо по-человечьи». «Никто там не выкидывает прах в отхожее место», — внезапно подал голос Фома. «Было распоряжение, чтоб коробку-то отвезли на залив». «Точно?» — оживился Тарас, и в глазах его мелькнула влага. «Потому мы и приехали», — поддержал я легенду Фомы. «Прах Бориса развеяли над водой вместе с другими членами профсоюза». «Так вы из профсоюза!» — охнул мужчина и принялся поправлять воротник рубахи. «Клавка, неси водки!» «Простите, добрые люди, но нам надо еще вернуться в офис. Мы к вам последним заехали и привезли выплату по смерти», — строго произнес я. «А я говорил, что Борька за голову взялся», — всхлипнул Тарас. «И профвзносы платить начал». Я вынул из кармана портмоне и отсчитал сотню, которую вручил растроганному Левину. «Так много?» — поразился он. Внезапно рядом оказалась Клава и сгребла деньги, чтобы тотчас сунуть в декольте. «Но...» «Вступай в дом, Тарасушка, а я гостей провожу и бумаги подпишу», — ласково велела она. Как только мужчина вошел в подъезд, женщина повернулась к нам и коротко поклонилась. «Спасибо, что соврали, господа. Тарас у меня наивный, не смекнул, что к чему, но я все поняла». Я развел руки. «Прости, что так вышло. Деньги возвращать не надо». «Спасибо, господин». Женщина утерла глаза пухлой ладонью. «Борька был глупый, но смерти не заслужил. И этот мужик, что заходил, оставил расписку». «Она у вас?» — тотчас оживился я. Женщина вынула сложную бумажку из передника и протянула мне. «Он хотел ее забрать, но я не отдала. А еще он пуговицу потерял. И знаешь, что странно?» Я напрягся. «Что?» «Костюм у него был серый, и пуговица стала быть серая, но на полу оказалась черная». «Может, это какая другая пуговица?» «Господин, у нас отродясь таких в доме не бывало». Клава протянула мне кругляшок с агатом. «Заберите. И кем бы вы ни были, господа, дай вам небушка долгих годов и радостей за то, что старика моего успокоили». С этими словами женщина развернулась и ушла. Мы молча направились в сторону машины. Каждый думал о своем. Уже сев в автомобиль, Фома сказал. «Прошу, вступили вашество, что деньги эти отдали и соврали про Бориса». «Нельзя людей обижать», — пробормотал я негромко. «Кто ж спорит?» — протянул парень и вдавил педаль газа в пол. Вечера пятницы в районе морского пароходства не отличались разнообразием. После тяжелого трудового дня рабочие обычно гуляли. Лавки переходили на круглосуточное обслуживание клиентов, а дешевая водка разлеталась ящиками. И когда солнце скрывалось за гладью залива, в районе уже начинались попойки и дебоши. Правда, с недавнего времени эта территория контролировалась патрулями сынов, которые пытались пресекать беспорядки. У ворот порта уже дежурил усиленный наряд дружины. Десяток бойцов с хмурыми, даже злыми лицами стояли у створок, пристально осматривая прилегающую местность. Бойцы были готовы в любую минуту выставить тотемы. Лихих людей, желающих попасть в порт, чтобы вынести все ценное, в районе хватало. На узкой дороге заплясал свет фар приближающегося автомобиля. Один из стоявших на воротах дружинников толкнул в бок напарника и кивнул в сторону машины, выехавшей на узкую разбитую грунтовую дорогу. Авто остановилось у ворот. Из салона вышли двое в строгих черных костюмах. Они были полной противоположностью друг друга. Один был низкий и коренастый. Покрытое шрамами лицо и наголо обритая голова делали его похожим на разбойника, который сбежал с каторги. Второй же был высоким, худым, как щепка. Узкое лицо и острые скулы указывали на аристократическое происхождение гостя. А судя по изящной испаньолке, парень, скорее всего, был из старой семьи. Гости направились ко входу, обходя разлившиеся в ямах глубокие лужи. «Эй, босяки, открывайте ворота!» — хриплым голосом потребовал коренастый. Стянувшиеся ко входу дружинники переглянулись, и это здоровяку не понравилось. «Оглохли или охренели?» — начал было он, и на лице начали проступать черные пятна злобы. Дружинники отреагировали мгновенно. В воздухе почувствовалась разноцветная сила, а рядом с воротами ударились об землю тотемы. Бритый не испугался. Наоборот, в глазах гостя мелькнул огонек интереса. Он криво усмехнулся и сплюнул на землю. Затем быстро повел рукой, и вокруг него в ряд выстроились 10 водных элементалей. Еще миг, и около бойца появился ледяной великан со щитом и дубиной, который застыл в ожидании приказа. «Я же вас как спички поломаю», — хрипло произнес гость. «Хотите проверить? Ну, вперед!» Последние слова он почти прокричал. и дружинники невольно попятились от ворот, косясь на тотемы, которые были заполнены силой больше, чем наполовину. Ситуацию решил Высокий. «Прошу прощения, господа», — произнес он, выходя вперед. «Мой напарник в последнее время очень много работает, почти без сна и отдыха, а здесь еще и срочный вечерний выезд. Кто угодно сорвется. Я могу вас заверить, что нам не нужны бессмысленные конфликты. Мы просто хотим побеседовать с приказчиком». «Нет его», — набравшись смелости, отрезал старший дружинник. «Шли бы вы, господа хорошие». Тощий вздохнул и достал из кармана пиджака удостоверение. Раскрыл его и показал дружине. И при виде печати организации бойцы мигом побледнели. «Мы знаем, что он все еще здесь», — спокойно продолжил гость. «Мы вообще знаем многое. Как зовут каждого из вас, в каких приютах вы росли. Мы знаем каждый ваш маленький грешок. Но мы пришли с официальным визитом. Даю слово аристократа. Не доставим проблем вашим вечерним занятиям. Нам нет до них никакого дела. Я вижу, вы не из трусливых и готовы защищать нанимателя до последнего. Это похвально. Но если вы все же решите драться, хочу вас предупредить. Этого человека зовут Стас Зимин. И он, как вы уже поняли, легенда школы льда. Так что вашего десятка хватит максимум на минуту боя. А затем мы все равно попадем на территорию. Но уже злыми. Как он?» Тощий указал в сторону напарника, и тот состроил гримасу, зарычал и щелкнул зубами, словно цепной пес. «А теперь откройте, пожалуйста, ворота», — спокойно закончил Тощий свою речь. «И тогда в порту этой ночью не прольется кровь». Это возымело эффект. Старший обернулся к одному из бойцов и коротко в полголоса сказал несколько слов. Тот кивнул и убежал вглубь территории. Дружинник махнул в сторону ворот, и бойцы принялись открывать створки. «Благодарю», — вежливо произнес Тощий. Бритый же щелчком убрал тотемы. Вид у него при этом был дюж недовольный. «Вечно ты портишь мне все веселье», — буркнул он, обращаясь к напарнику. И гости прошли в ворота. Приказчик встретил их у здания администрации, и вид у мужчины был неважный. Он трясся, как осиновый лист, а на бледном лице выступила испарина. «Добро пожаловать, господа», — заикаясь, поприветствовал он посетителей. «Прошу в мой кабинет. Правда, я не ждал гостей ночью». «Ничего страшного», — успокоил его Тощий. «Как я уже сказал старшему вашей охраны, мы пришли с миром и хотим задать вам пару вопросов касательно Павла Филипповича Чехова. Кажется, он недавно вас навещал?»